Да не смотрите вы на меня. Когда через 2 дня я вернулся в эту квартиру, Матрёша куда-то забилась и не входила все время, пока я был. Но я понял, что матери она ничего не сказала. Однако я почувствовал страх. Я никогда не чувствовал страха. Ни прежде, ни после ничего не боялся. А ведь были случаи, может быть, получше этого. С одной женщиной я поступил хуже, она оттого умерла. Я на дуэли лишил жизни 2 невинных. Но у меня есть одно отравление, намеренное, удавшееся, никому неизвестное. Но ни одно из этих воспоминаний никогда не возбуждало во мне страха. А сейчас я действительно чувствовал страх. Я так мучительно боялся, что она расскажет. Я просто возненавидел ее. И вот однажды я узнаю от ее матери, что Матрёша лежит в жару. И всю ночь бредила. Я, дескать, Бога убила. Господи. Когда мать ушла, я долго сидел неподвижно в своей комнате и глядел туда, туда, в полутьму, в каморку, где на кровати лежала Матрёша. Через час она шевельнулась, потом вышла из тьмы, очень похудевшая в своей ночной рубашонке, и стала на пороге в мою комнату. Она глядела на меня. Молча, неподвижно, как бы с тупым любопытством. Потом вдруг она подняла на меня свой маленький кулачок и стала грозить мне. В лице ее было такое отчаяние, которое невозможно было видеть в лице ребенка. Потом вдруг она стремительно закрылась обеими руками и убежала. Я услышал ее поспешные шаги по деревянной галерее, с которой был сход вниз по лестнице. Я успел подглядеть, как Матрёша вошла в чулан, где хранили дрова. Я знал, что она собирается сделать. Знал. Но я снова сел и заставил себя ждать. 20 минут. 20 минут. Последние минуты. Была мертвая тишина. Я мог слышать писк каждой мушки. Мне пришло в голову, что не надо, чтобы меня видели, когда я буду спускаться вниз по лестнице. Я отодвинулся подальше от окна. Я помню маленького красненького паучка на листке герани. Вот тут у меня начало биться сердце. Я вынул часы, не доставал еще 3 минут. Я их высидел, хотя сердце билось до боли. Вот тут я встал и пошел к чуланчику. Я поднялся на цыпочки, и я стал глядеть в щель. И в это мгновение я вспомнил, что когда я смотрел на красненького паучка, я думал как раз о том, как я поднимусь на цыпочки и достану глазом до этой щелки. Там было темно, я ничего не мог разглядеть, а мне надо было совершенно удостовериться. Наконец я разглядел то, что надо было. Матрёша повесилась. Повесилась. Я тотчас ушёл. И весь вечер играл в карты с чувством избавления. Что? Избавление? Да, избавление. Я, конечно, понимал, что чувство это основано на низкой трусости. Что же никогда я не смогу чувствовать себя человеком благородным на этой земле, ни в иной жизни, никогда, никогда. Скажите, значит, вот поэтому... Да, поэтому я решил искалечить свою жизнь самым дурацким способом. Помышлял застрелиться. Но, знаете, представилось нечто получше. Жениться на помешанной, на калеке. Это безобразие, ничего нельзя было себе представить. Я согласился на дуэль, на которой не стрелял в надежде быть убитым. Все понапрасну. Вот так я и живу между двух снов. В одном сне на счастливых островах люди встают и засыпают невинными, а в другом сне исхудавшая матрёша кивает мне и грозит. Грозит своим маленьким кулачком, этим крошечным кулачонком. Вот чего я не могу выносить, потому что с тех пор мне это представляется почти каждый день. Я же это не само представляется, я сам это вызываю. Я не могу этого не вызывать, но я и жить не могу я с этим... Вы хотите, чтобы я поскорее высказал вам свое презрение? Конечно, более страшного преступления, чем ваш поступок с девочкой, это, разумеется, нет и быть не может. Но вот что вам хочу сказать. Ведь многие грешат тем же, а живут со своей совестью в мире и спокойствии, даже не замечают своих пакостей. Есть и старцы, которые грешат этим. Этими ужасами заполнен мир. А вы почувствовали всю глубину вашего преступления. Это очень редко случается среди людей. Скажите, вы что, в самом деле хотите вот обнародовать эти вот листки? Да, да, да. Мысль ваша великая. Христианская мысль. Дальше идти покаяние не может. Наказать себя вот таким вот образом, это было бы величайшим подвигом. Вот если бы только... Если бы что? Если бы действительно было покаяние и действительно христианская мысль. То есть? Ну, как бы это вам сказать? Вот я вам скажу так. Документ ваш, он идет из сердца прямо-таки... смертельно уязвленного. А вот поэтому вам захотелось поскорее плевка, пощечины, стыда. Но вместе с тем вы как бы уже ненавидите всех тех, кто будет читать вот эти вот листки. Это гордыня, это вызов. Это достойно презрения. Я благодарю вас. За что? За то, что вы вроде как не чувствуете ко мне никакой годливости. И вот так разговариваете со мной, как с равным. Вот эти ваши слова. Вы говорите со мной, как с равным. Это прекрасные слова. Они говорят, что сердце у вас большое, сила громадная. Но меня ужаснула эта великая, праздная сила, нарочито ушедшая в мерзость. Вы всех презираете. Никого не любите. и как всех, кто оторвался от родной земли, от правды народа, вас ждет казнь. Я не боюсь ни этой казни, ни любой другой не боюсь. Но напрасно, ведь надо бояться. Да иначе не казнь будет, а наслаждение. А вот скажите мне, а вот если бы какой-нибудь человек, ну, которого больше вы никогда не увидите, вот этот человек, вам незнакомец, молча про себя вот прочитал бы вот эти листки, прочитал бы их и простил бы вас. А вот скажите, легче бы вам было? Легче. Вот если бы вы, например, меня простили, мне было бы намного легче. Только с тем, чтобы и вы меня тоже простили. Да я-то вас за что? А? Понимаю, монастырская формула. Нет. Если человек согрешил, так это значит, он против всех согрешил. Ну и каждый из этих всех тоже чем-нибудь в чужом грехе виноват. Единичного греха нет. Я сам грешник великий. Даже еще, может быть, больше вашего. Да, я хочу, чтобы вы меня простили, чтобы меня простили другие. Но больше-то всего я хочу простить сам себя. Понимаю. Вот она моя главная цель. Я знаю, что только тогда исчезнет это видение. Поэтому я ищу страдания безмерного. Я сам его ищу. Если вы верите, что вы можете простить сами себе, это прощение достигнуть, как вы говорите, страданием безмерным, тогда вы во все веруете. Бог вам за неверие простит, ибо Духа Святого чтите, хотя и не признаете Бог его. Бог меня никогда не простит. Прости. В Евангелии сказано, нет большего преступления, нежели соблазнить истинного от малых всех. Бог меня никогда не простит. У меня к вам есть одна просьба. Вот, я только не знаю, как бы это вам ее сказать. Я боюсь. Сделайте одолжение, говорите. Вот я сейчас. Не обнародовайте ваших листков. Нет, я вместо этого предлагаю вам подвиг еще более величайший. Ну, покорите вы свое это желание, и тогда свободы достигнете, беса посрамите. Поставьте, отец Тихон. Ой, Господи. Что с вами? Я вижу, как наяву. Успокойтесь, я, может быть, еще отложу обнародование лесков. Нет. Еще до обнародования, за день, за час до обнародования, вы броситесь в еще более страшное преступление, чтобы только избежать обнародования этих рисков. Молчи, проклятый психолог! Я умоляю! Варвара Петровна, бунт! В городе бунт! Бунтуют рабочие фабрики. Они устроили демонстрацию на площади перед губернаторским домом. А губернатор будто бы помешался. Бунт! Бунт! Степан Трофимович может участвовать в бунте. В городе пожар. Говорят, сгорела часть Заречья. Даша, я чувствую несчастье. Ищи, Степан, я прошу тебя, ищи, да, Степан. Пойдемте. Все, Ставрогин, все началось. В городе революция. У этого идиота-губернатора начался приступ нервной горячки. Вот что может сделать кучка из 5 человек, а ты не верил. Что с тобой? Я говорю, в городе революция! У губернатора приступ нервной горячки. Кучка из 5 человек. А ты не верил. Слушай дальше. Пожар уничтожил почти все Заречье. Как раз туда переехал Лебяткин с сестрицей. Они сгорели? Нет. Зарезаны. Вчера Лебяткина видели пьяным. Он всем показывал 1500 рублей, которые я ему дал. Как раз от вашего имени. Так вот, Он всем показывал деньги, а Федька увидел. Я теперь... Вы что, ну слушайте, слушайте, как дело там... Так руку сломаете! Я теперь совершенно убежден, что это дело рук разбойника Федьки. Дом сгорел не полностью. Трупы нашли. Лебяткина с перерезанным горлом, ну и сестрица. Вся истыкана ножом. Юридически до тебя коснуться не может. Так что ты теперь свободный вдовец. Можешь рассчитывать на Дашу. Кстати, где она? Надо бы ее обрадовать насчет убитых-то или промолчать, сама узнает. О чем узнает? Кто убит? Вы подслушивали. Хорошо. Убитая моя жена и ее брат. Зверский, странный случай. Воспользовавшись пожаром, их убили и ограбили. Он говорит правду? Нет. Неправду. Николай Всеволодович, скажите мне, вы виноваты или нет? А я клянусь вам, я поверю вашему слову как Божьему. Я не убивал. И был против. Но я знал, что они будут убиты. Нет. И не остановил убийц. Нет. А теперь ступайте от меня. Ненавижу. Всей душой ненавижу все, что есть в России. Я ненавижу все, что живет на земле. А больше всего я ненавижу себя, живущего. Ставрогин, я с тобой только зря время потерял. Кто там? Кто там? Я сейчас иду. Лямшин? Да, это я. Но я не могу вас сейчас принять. Шатов, я имею передать вам нечто. По поручению Верховенского я пришел сообщить вам, что вы свободны. И как? Больше от вас нашей организации ничего не надо. Ничего? Совершенно ничего. Вы должны только указать Липутину место, где зарыт печатный станок. Он ждет за городом, я пришел за вами. Как? Прям вот сейчас? Да, сейчас. Да, но я не могу теперь. Ко мне жена воротилась. Жена? Да, моя жена, моя Мария, мы... Понимаете, мы не виделись 3 года. Да, но... А Липутин... А Липутин ждет. Вот грех-то. Ну, хорошо. Хорошо, подождите меня. Только здесь. Здесь подождите. Я сейчас. Мари, это последний раз, Мари. Через полчаса я вернусь. Не надо беспокоиться ни о чем, Мари. Через полчаса я буду здесь, Мари. Лямшин, друг мой, Вы были когда-нибудь счастливы? Я... Вот, а я... Ну, идемте. Идемте, Лямшин. Ну, что же вы, идемте. Идемте. Алексей Егорыч, быстро, за доктором. Слушаюсь. Ну, что? Безумный вы человек. Каково погуляли? Голубчик мой. Ну, отдохните. Ну, мучитель вы этакий. Дорогая. Моя дорогая. Я люблю вас. Да, я любил вас всегда. Все эти 20 лет. Степан Трофимович, вы сядьте, отдохните. Я буду рядом. Дорогой и несравненный друг мой. Я как будто... почти счастлив. Дорогая моя, жизнь моя возможна лишь с одной женщиной. На большой дороге там... Господи, как же там холодно. Зато я понял русскую действительную жизнь. Я ей свою жизнь им рассказывал. Только они ничего не поняли. Можно я вас поцелую? Степан Трофимович, ну что вы? Что вы, 20 лет прошло. А вы как были, так и остались несносны. Да. Ударьте меня по другой щеке, как в Евангелии. Да. Я всегда был негодяем. Но только не с вами. Нет, со мной тоже. Нет. На всю жизнь я лгал. Даже когда говорил правду. И говоря, я не истины искал, а только для того, чтобы себя ублажить. За доктором послали. Послушайте. Может быть, я и теперь лгу? Лжете. Нет. Правда лишь в том, что я так вас люблю. Все. Вот и все. Все. Там на большой дороге я многое понял, только поздно. Пожалуйста. Прочтите мне пассаж о свиньях. О свиньях? Да. Это в Евангелии от Луки. Знаете, да. Когда бесы входят в свиней. Глава 8, стихи 32 и 36. Да. Так. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней. И бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. И вышли жители смотреть случившееся, и, пришедшие к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Да! Да! Эти бесы, которые выходят из больного, не правда ли вы узнаете их? Это ведь наши язвы, наши нечистоты, а больной — это Россия наша. Но ведь нечистоты выходят и они поглощаются свиньями, то есть нами, сыном моим, другими, и мы несемся, как одержимые, и мы все гибнем. Но больной излечится и сядет у ног Иисусовых, и все будут спасены. Господи, я молю Тебя, да настанет день спасения России, и мы воскреснем, и снова станем жить вместе, ведь верно? Ведь если Бог есть, мы воскреснем. Бог есть, Степан Трофимович, уверяю вас, что есть. Ничего не забыли из того, что было условлено. Веревки, лопаты, все на месте. Так, напоминаю подробности. После убийства Шатова мы должны закопать тело и разойтись по домам. Письмо Кириллова совершенно отдалит от нас всяческие подозрения. Завтра я должен сесть в поезд и уехать в Петербург. Оттуда получите мои дальнейшие указания. Ну, все. Прячемся. Липутин! Липутин, вы останьтесь. Будете их встречать. Нет, нет, нет. Ну-ка, нет, ну-ка, нет, стоять! Нет. Возьмите себя в руки, ну! Вот так. И сделайте, пожалуйста, нормальное лицо. Шатов идет. Прячемся. Липутин. Липутин! Здравствуйте. Господи, да что с вами? Здравствуйте, вы что, язык проглотили? Здесь же никого нет. Ну, ну давайте вашу лопату. Идите сюда, идите. Станок здесь зарыт, вот в этом самом месте. Вот здесь надо копать, господа. Вот здесь, вот. Не надо! Голову! Голову! Освободите голову! Освободите голову! Не надо! Не надо! Не надо! Не надо! Не надо! За ноги! Ну, берите за ноги! Тащите! Берите лопаты, берите, ну! Закапывайте. Закапывайте. Хорошенько, хорошенько. Хорошенько. Вот так. Кириллов. Ты. Ты. Ты убил Шатова, ты его убил. Убил. Я вам 100 раз говорил, Шатов готовил донос. Молчи, подлец, это ты его за то, что он тебе в Женеве в лицо плюнул. Ну, за то и за многое-многое другое. Ах. Yes. Ну! Ого, Кириллов. Боишься, что я тебя застрелю? Ну, боишься? Я не застрелю. Хотя... Хотя... Да, да, я понял, что вы играете. А вот вы рисковали. Я мог бы выстрелить. Дайте чаю, что ли. Жаль Шатова. Мне тоже жаль. Молчи, подлец. Однако надо иметь в виду время. Завтра я должен сесть в поезд и уехать за границу. Понятно. Хочешь оставить свои злодеяния другим, а сам скрыться? Подлец. Подлость, порядочность. Слова все это, слова. Я всю жизнь хотел, чтобы это были не только слова. Я, может, потому и жил, чтобы... Не слова. Ну и что? А? Что из этого вышло, Кириллов? Что? Ничего. Что? Послушай, ты... Ты последний, который со мной. Я ужасно несчастен, ибо я первый, и я ужасно боюсь. Я бог, но на короткое время. Но я начну. И спасу. И люди станут счастливы, и все станут богами во веки веков. Давай перо. Диктуй. Все, подпишу. И что Шатова убил, подпишу. Диктуй. Никого я не боюсь. Все безразлично. Все тайное станет явным. А ты будешь раздавлен. Я верую. Верую. Ну, диктуй. Пишите. Я. Алексей Кириллов. Объявляю. Объявляю. Стой! Кому? Кому объявляю? Хочу знать, кому? Никому, всем. Но к чему определенность? Всему миру. Всему миру? Браво. И не надо раскаяния. Не хочу раскаиваться. Диктуй же! Объявляю, что сегодня утром убил Ивана Шатова за предательство и донос о прокламациях. Что? Только? Я еще и изругать хочу. Довольно, довольно. Давайте. Черт. Да вы не подписали и даты не поставили. Подписывайте. Я хочу изругать. Подпишите. Да здравствует республика. Браво! Подпись. Сейчас. Сейчас. Держите револьвер. Сейчас, сейчас. Кириллов, вы готовы? Кириллов, вы готовы? Да! Ну! За мной? Я пришел просить вас, Даша, уехать со мною. Я согласна. Место мрачное и больше всего напоминает о смерти. Я согласна. Я молю Господа Бога, чтобы дал вам хоть немного любви. Я всегда знал, что сила моя беспредельна. Но куда применить ее? Вот чего я никогда не знал. Если бы я мог хоть во что-то поверить, возможно, я мог бы убить себя. Но и верить не могу. Пусто. Николя, такая пустота — это вера или преддверие веры. Значит, верую? Ничего не говорите. Я знаю, что мне делать. Я никого не виню. Господи, скорость заступления, единстве Христе, Господи, свыше покажи посещение страждущему рабу твоему Николаю, избавь от недуг и горьких болезней, воздвигни, воеже пятитети, славите непрестанно молитвами Богородицы, идите. Сударыня, там Николай Всеволодович повесился.